Свою награду, серебряную звезду с боевым 5, штаб-сержант получил, когда, находясь в особо опасном районе в самом приграничье, они увидели, как боевики сбили вертолет. Это ерунда, когда говорят, что вертолеты падают от технических причин, ПЗРК у муджиков есть и уже давно из Китая. Это была тщательно спланированная засада, провалившаяся только потому, что они, заклинатели змей, вышли в район и держали там оборону, 6-2 пилота против сотни талибов, и выстояли, продержались, пока к ним не пробился конвой. Район признали опасным для вертолетов, поддерживали артиллерией, снаряды, пролетая 20 миль, ложились вплотную к ним, земля не дрожала, она подпрыгивала. Еще у Грагонулана были 2 пурпурных сердца, за ранение в боевой обстановке, и 2 менее ценные награды. Все эти награды он оставил в Эйстане, в одном из кабульских сейфов, потому что намеревался туда вернуться. Почти все время, пока они летели, Грег Нулан спал. Как и у всякого солдата, у него выработалась привычка ложиться спать, когда это только возможно, и спать столько, сколько это возможно. В Эйстане у них у всех был нарушен режим сна. Операторы систем наблюдения сменяли друг друга посменно, а для них сигнал тревоги мог прозвучать в любой момент. Они спали, тренировались, стащили в одно место старую и ржавую советскую военную технику, создав что-то вроде стрелкового полигона, а когда звучала команда «Вперед», шли и делали свою работу. Из той команды, с которой он начинал в Афганистане, а они работали не парами и не четверками, а шестерками при необходимости, делясь на 2 тройки, только 3 были сейчас в живых, считая его самого. Когда тяжеленный С-17, он, кстати, был до нельзя комфортным для военного самолета, в нем можно было переговариваться во время полета даже не на повышенных тонах, в то время как в старом добром С-130 рев и вибрация в полете заставляли беспокоиться о сохранности зубных пломб. Коснулся своими шасси бетонки Форт-Уэрта, штаб-сержант проснулся. Сразу, как зверь, без малейшего промежутка перехода от Навик Еви, проснулся готовый к бою. Что-то было не так, он не понимал, что именно, но что-то было не так, точно так же было не так, когда Эрик поперся один в Кандагар, чтобы что-то там забрать, не дожидаясь, пока неторопливая армейская логистика доставит это непосредственно на базу. Тогда он подошел к нему, уже садящемуся в машину, и сказал: «Останься здесь, брат», а Эрик просто ухмыльнулся и потрепал его по плечу. Из Кандагара он не вернулся, погиб глупой, немыслимо глупой смертью от случайного выстрела какого-то придурка, который только что получил автомат. Самолет заруливал на стоянку, штаб-сержант закинул на плечо свой тощий вещмешок, прошел к люку, где уже стоял техник-сержант. Люди безмолвно расступились, пропустив его вперед. «Был рад подвести вас, сэр», — ухмыльнулся тот. «Семпер Фи», — ответил Грег. У трапа его ждала машина, зеленого цвета «Шевроле» с волнующимся капралом только что с Пересайленда. Он отдал ему честь и срывающимся от волнения юношеским голосом прокричал: «Сэр, рады приветствовать вас в Форт-Уэрт, сэр, сэр. Полковник Карл Лекок приказал встретить вас, сэр». Нулану это не нравилось, но он знал, что это часть традиции, встреча воина, вернувшегося с поля боя. Отчетливо ощущая взгляды, направленные ему в спину, в Эйстане он приобрел способность чувствовать, смотрит ли на него кто-то или нет. Штаб-сержант сел в машину, и она резко взяла с места. «Сэр», — проговорил капрал, крутя руль. «Сэр, извините, если, в общем, я хотел сказать, что мы все знаем про вас и гордимся вами». «Извините, сэр, нечего извиняться, капрал, вы ни в чем не виноваты, и нечем здесь гордиться», — устало ответил Нулан. В штабном здании все, несмотря на то, что на груди не было наград, отдавали ему честь. Честь отдал ему и полковник Лекок, заместитель командира базы. Объявив адъютанту, что его ни для кого нет как минимум полчаса, он заказал 2 кофе в больших, на пол-литра чашках и приказал всем оставить их в покое. Нулан знал причину всего этого, причину того, что его захотел видеть именно полковник Лекок. Фрэнсис Лекок, 25 лет от роду, геройски погиб в 12-м году во время боев в провинции Хост. Они молча пили кофе, не решаясь заговорить. Потом полковник, чей левый глаз почти не отличался от правого, и нужно было тщательно вглядываться, чтобы заметить, тихо спросил: «Мы проигрываем?» Нулан не знал, что ответить. Потом решил сказать правду: «Нет, сэр, мы не проигрываем, мы не можем выиграть, это одно и то же». Нулан не нашелся, что ответить. «Кто сейчас командует в Маринистане?» «Генерал Никольсин, сэр, Никольсин, я его помню, довольно разумный малый». «Да, сэр». Разговор не клеился. «Сколько тебе дали?» «45 суток, сэр, не считая дороги». «45, повезло, тогда, ты не обидишься, если я попрошу тебя об услуге?» «Нет, сэр, только скажите, найди время, навестить нас, Марси, будет хорошо, она будет рада». Слухи доходили даже в Эйстан, и штаб-сержант знал, что у супруги полковника Лекока после гибели сына не все в порядке с головой. «Да, сэр, непременно, сэр, вот и хорошо». Полковник Лекок поднялся. «Дать тебе машину?» «Не стоит, сэр, доберусь автобусом». Штаб-сержант Грегори Нулан вышел из штабного здания, пошел туда, где, по его мнению, должен был останавливаться автобус, перевозящий гражданских специалистов. Он должен был ходить каждый час. Это была их земля, их родина и родина их предков, но штаб-сержант почему-то чувствовал опасность. Чувствовал, что что-то не так, хотя и не мог понять, что, остро ощущая свою незащищенность. У него с собой не было даже пистолета. Штаб-сержант устроился в тени ангара и стал ждать автобус. Неприятности догнали таки его сразу, как только он вышел из автобуса во Фредериксбурге. Он стоял там всего две минуты, длинный серебристый Грейхаунд. Все это время, пока он ехал от базы, он смотрел по сторонам, почти ничего не изменилось, за исключением большого количества незнакомых малолитражных машин на дороге, на которых раньше постеснялись бы ездить даже школьники, большого количества табличек продается в населенных пунктах. Пока они воевали там, страна угасала, она уже больше не могла посылать своих сынов нести свет знаний угрюмым племенам, не было больше той сильной и гордой Америки, которая была еще пару десятилетий назад, ее прожрали, проговорили, про-ли, пообтрепался флаг, затупились мечи, там, в Маринистане, где кругом, нищета пополам с опасностью плоскогорья и зеленка, ржавая подбитая техника, они не задумывались об этом, потому что некогда было думать, надо было искать и уничтожать. Но сейчас, штаб-сержант вспомнил один из лозунгов, какие использовали талибы: «У вас есть часы, у нас есть время, им все равно нечего терять, а вот им есть». Они это теряют сейчас, заметно теряют. Выйдя во Фредериксбурге, он не успел пройти и квартала, он шел к бару, рассчитывая найти там, кто подвезет его домой, заодно и выпить пива, старого доброго американского пива, которое в Техасе варили немцы, как сзади тормознула машина, и он с трудом подавил в себе инстинкт, броситься на землю, вывернуться, приводя в боевое положение автомат. Вместо этого он просто повернулся, и увидел незнакомого полицейского, смотрящего на него. «Мистер Нулан, так точно, шериф Хаггис ищет вас, он специально звонил на базу, вы должны поехать с нами, это очень срочно». «Должен, офицер, сэр, несчастье, с вашим братом». Опознание трупа проводилось не в каунти-морге и не в коронер-офисе, а в лаборатории ФБР в Далласе, его так и перевезли туда в бочке. Только там вскрыли, осторожно, в присутствии криминалистов, чтобы не лишиться улик. Хотя, какие улики? К чертовой матери, все улики пожрало пламя. Брат лежал на белой, оцинкованной полке в какой-то странной позе, иногда в такой позе извлекали морских пехотинцев из сгоревших дотла хаммеров. Поза эмбриона, наиболее комфортная для человека, когда ему страшно. «Да, это он», — сказал Грег Нулан, штаб-сержант корпуса морской пехоты США, и голос его прокатился под потолком морга и вернулся обратно. Агент ФБР, который сопровождал их, кивнул, и коронер-техник задвинул полку обратно в холодильник. Многосекционный холодильник. «Извините, сэр, не знаю, будет ли вам легче от этого, но мы считаем, что его застрелили, и только потом сожгли». «Как сожгли?» – спокойно спросил штаб-сержант. «В бочке, сэр, его застрелили, а потом поместили в бочку, налили туда бензин и подожгли». «В бочке? А почему в бочке? Разве нельзя просто облить человека бензином и сжечь?» Агенты ФБР переглянулись между собой. Проблемы с теми, кто возвращался оттуда, уже были, самое безобидное. Человек ехал на две полосы движения, постоянно виляя и не давая нормально ехать другим людям, потому что именно так нужно ездить в Ираке, чтобы снизить риск поражения ракеты РПГ. Было и что похуже: офицер вернулся из Аистана, обнаружил свою подружку в постели с братом и убил обоих. Да, за этим парнем, пусть он и на полтора месяца, придется устанавливать постоянное наблюдение, как бы не натворил чего. «Сэр, это почерк бандитов, так они расправляются с людьми. Зетос, я читал о них. Да, сэр, Зетос. Обычно они используют солярку, та горит еле-еле, и человек медленно обугливается снизу. Но тут у них не было солярки, и они просто слили бензин из бака. Бензин горит с большей температурой, но быстро. Кто его обнаружил? Таможенники, сэр. Сэр, нам надо задать вам несколько вопросов. Нулан вздохнул. Задавайте, ребята. С чудовищным спокойствием сказал он. Только боюсь, что на них у меня нет никаких ответов. Я 2 года не был в стране. Нулана взяли под наблюдение, как только он вышел из офиса ФБР. Работала по нему бригада из 5 человек на 3 автомобилях. Клиент вел себя довольно смирно, оторваться не пытался. Пройдя пару кварталов, он зашел в отделение банка и снял некоторое количество наличных, использовав пластиковую карточку. Потом, сделав запрос в банк и проверив движение по счету, установили, что он снял 45 тысяч долларов США наличными. С деньгами, ничего не опасаясь, хотя это был не самый спокойный район, он прошел еще несколько кварталов, пока не заметил прокатную фирму, которая и торговала подержанными автомобилями, и сдавала их на прокат. Он вошел туда и взял на прокат темно-серый Ford Focus, небольшую и неприметную машину. На этой машине он стал колесить по городу, внешне не имея никакой цели. Примерно через полчаса они его потеряли. Штаб-сержант морской пехоты США Грег Нулан, одетый в гражданское, полчаса бродил вокруг небольшого обшарпанного здания на границе промышленно-складского района города, пытаясь понять, все ли там нормально, не ждет ли впереди засада. Новую одежду он купил на распродаже рабочей одежды, простая, прочная и дешевая одежда без изысков, старую затолкал в вещмешок, сам мешок оставил в небольшом боксе, который он успел снять, снятую на прокат машину он уже бросил, она ему нужна была только, чтобы оторваться, из телефона вытащил аккумулятор. Сейчас он бродил, присматриваясь, прислушиваясь, принюхиваясь, прилаживаясь к местности, машинам, зданиям, людям, точно так же, как там, в далекой стране, где камни и песок пропитаны кровью, он прилаживался к ней, к речушкам, несущим свои холодные воды на равнину, к плоскогорью, к зеленке, к заржавевшим остовам бронетехники. Чтобы выжить, ты должен стать частью окружающего тебя ландшафта, камнем, лежащим здесь не 100 лет, солнечным бликом на бурной воде, стремительно промелькнувшей ящеркой. Только если земля это примет тебя, она тебя укроет и от чужого глаза, и от метко пущенной пули. Решившись, он обогнул здание и нашел черный ход, закрытый стальной дверью постучал в него. Долго ждал, пока его рассматривали сначала через дешевую фотокамеру, укрепленную над дверью, потом через глазок. Потом дверь открылась. Семпер Фи, братишка, здоровенный негр дружелюбно смотрел на штаб-сержанта, я думал, ты в краю больших неприятностей. Только что вернулся оттуда. Разрешишь мне войти, или так и будем у двери разговаривать? Входи, если один. Негр провел его в комнату, заставленную стальными шкафами до потолка. Заварил кофе. Тебе как? Как там? Негр достал из банки приправу, примерно такую же они делали там, в Истане даже кофе пьют по-другому, щедро сыпанул в готовую вскипеть бурую жижу. Ловко снял турку с огня, не допуская, чтобы кофе вскипел и выплеснулся. Начал разливать по 2 небольшим чашкам, это был настоящий восточный кофе, после него не будешь спать целый день, не то что бурда из Макдональдса. Как сам, не знает, может, так оно и лучше, нормально, как видишь, жив, с 2 ногами, 2 руками и головой, это уже нормально, согласен. Что нового из Аистана? Грег погиб, доходили слухи. Как? Айди, Шахид, черт, бросить бы туда нейтронную бомбу, и никаких проблем. Ты прав. Кофе, горький до слез, обжигающий, быстро закончился. По делам пришел или увидеться, и то, и другое. Мне нужно купить. А почему у меня? У меня здесь не лучший выбор. Мне нужно купить быстро, и без проблем. Негр, 3 года отпахавший в Аистане и отправленный оттуда с 60% потери здоровья, кишки сократились на несколько метров, а в голове теперь стояла титановая пластина, но для настоящего морпеха это не было большой проблемой, испытующий посмотрел на старого друга. «У тебя неприятности, а у кого их нет?» – звякнул колокольчик, извещая о том, что явился некто, желающий быстро получить наличные, оставив взамен что-то. «Это был ломбард, я сейчас, окей». Пока негра не было, штаб-сержант сидел на стуле, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Расклеиваться он не имел права, Достаточно матери с отцом. Мать сейчас в пресвитерианском госпитале, отец с ней. Негр быстро вернулся, неся в руках два тяжеленных, внушительного вида пистолета. «Много у тебя таких клиентов?» «Да, полно». Негр открыл один из шкафов, убрал дезертиглы туда, вырвал из блокнота страничку, что-то записал карандашом и сунул туда же. «Это пограничная зона, парень. Поверь моему слову, если ничего не изменится, проклятые спики устроят и стан уже здесь. Стена до конца еще не готова, а по нам уже долбают из минометов. С той стороны, ну не с неба же, а полиция, армия, я тебя умоляю, с той стороны уже никто ничего не контролирует. Полиция разложилась полностью, в армии люди получают специальную подготовку и идут в банды, потому что подготовленному в армии пистолеру лучше платят. Правда, разница эта с каждым годом все меньше и меньше, потому что в армии подготовлены практически все. Там кипящий котел, и остается только гадать, когда все это зловонное варево выплеснется на нас. Здесь у всех белых уже дома третий класс с подподушкой. А у тебя, а я что, не белый? Помнишь кликуху мою там, большой белый парень? Негр служил пулеметчиком. Когда они попали в переделку, Нулан Миль утащил его на себе до вертолета. Как ни странно, в противостоянии на юге США некоторая часть черных, в основном из тех, кто отслужил в армии, перешла на сторону белых против латиносов. Это чувствовалось и в общественной жизни, и в бандитских раскладах. Все больше становилось и черных банд, где черные исповедовали агрессивный ислам, как раньше были негры-коммунисты. Эти враждовали и с белыми, и с латиносами. Вот именно, морская пехота всех делает белыми. Семпер Фи, так ты продашь мне что-нибудь? Негр начал открывать ящики. Угощайся. В США, если ты хочешь купить оружие на грани легального и нелегального, нужно идти в ломбард. Можно, конечно, купить у бандитов, но там есть реальный шанс, что на тебя просто наставят пистолет и потребуют денежки. Ведь если ты пришел за пистолетом, значит, своего у тебя нет. Логично ведь. Американские законы, принятые в промежутке с 60-х по 90-е, раньше вообще оружие можно было выписывать по почтовым каталогам, как костюмы, только с виду кажутся строгими, на самом деле их легко научились обходить. Взяв пустую коробку, штаб-сержант Нулан начал выбирать. В одном из шкафов были только пистолеты и револьверы, самые разные. Из пистолетов выбор в основном был представлен различными вариациями на тему Кольта 1911. Он выбрал лежащий чуть в стороне ХК-УСП-45, почти такой же, как тот, которым они пользовались в Афганистане. Немного подумал и добавил компактный 7-зарядный Таурус со спиленным вручную внешним курком. Удобное оружие, 7 патронов 357 калибра, можно стрелять через карман, не заклинит. Он понимал, что Мексика – это все-таки не Эйстан, большую часть работы придется выполнять пистолетом, но того, что он выбрал, ему казалось достаточным. Он привык к более серьезному оружию. Еще в двух шкафах был выбор винтовок и карабинов, автоматических и полуавтоматических. На первом месте был его величество Калашников, на втором – АР-15 в различных вариантах, в основном полуавтоматическая с тяжелым стволом, на третьем – все остальное. Мини-14, типичные для Техаса, пара фалов, СИК, два Штейра. В 2010 году их снова разрешили поставлять в США. До этого был бан за то, что Штайр поставила 800 винтовок калибра 12,7 Ирану, как будто Иран не мог сделать их сам. В конце концов, советский Калашников есть, откуда? Бан, румынский, польский, болгарский. Возьми арсенал, как брату посоветую. Невадская сборка. Штаб-сержант взял предложенное, подкинул в руке. Автомат один в один повторял черный Калашников последней модели, АК-103, начиная от пластикового складного приклада и заканчивая пламегасителем. Выбор у невадского арсенала, надо сказать, был богатый. Они производили кучу вариантов АК, начиная от АК-47 и заканчивая сотой серией, плюс еще вариации. Например, у русских не было АК-74, у подпатроны 7,62 и 5,56, а в Неваде такие делались. Короткий. Сейчас негр погремел ключами, открыл один из шкафов и извлек из них на свет два булги. Один под 7,62 с прикладом, как у АК старой модели, второй под 5,56 с прикладом, как у Галиля, да еще с небольшим прицелом «Красная точка». Не истек срок еще, да явно не придут. Бери. Нулан взял второй из предложенных, под 5,56. В цевье был встроенный фонарь, что само по себе очень удобно. Третий класс, он самый. Я, кстати, запамятовал, у тебя лицензия на третий класс есть, должна где-то быть. Дома, наверное, оставил. Я так и думал. Оставалось выбрать нечто, напоминающее снайперскую винтовку. Тут вообще выбор был огромный. 4 шкафа с самыми разными охотничьими карабинами и винтовками. В основном Ремингтон 700, но хватает всего. Кимбер, Свитч, Винчестер. Из полуавтоматики много китайского. Даже М14 есть китайские и румынские. Дракула, клоны СВД, есть пара русских тигр. Внимание штаб-сержанта привлекла одна винтовка, выглядящая и привычно, и в то же время чем-то непривычно. Ремингтон, он самый, 25-я модель, не так давно стали делать, по сути тот же МК-11, только дешевле чуть ли не вдвое. Вроде как для охоты, но тут видишь, окраска пустыня, причем заводская, и прицел, Леопольд, стандартный, а магазин, на 5, если берешь, найду парочку от Найта на 20, подойдут, сошки в комплекте. Штаб-сержант повесил винтовку на плечо, в еще одной комнатушке, совсем маленькой, где лежали документы, они осмотрели оружие. Все, конечно, было не в лучшем состоянии, за ним не ухаживали, так, как это принято делать в армии, но не было ничего критического. У Ремингтона ствол оказался почти новый. Ко всему этому Нулан приобрел ночной прицел русского производства с боковым креплением как раз для АК-47, и патроны, барнаульские калибра 7,62 и Прво-Партизан, югославские, остальных калибров. Для снайперской винтовки он приобрел 5 коробок желто-зеленого Ремингтона. Еще он приобрел большой набор для чистки оружия. «Бесшумного ничего нет, парень, у тебя неприятности», заявил негр, испытующе глядя на него. Нулан ничего не ответил. Вздохнув, негр вышел и вернулся с коробкой, увесисто плюхнул ее на стол. В коробке лежала Беретта Вертик, 9-миллиметровая, с глушителем АТАЦ, который не наворачивается на ствол, а закрепляется специальным замком. «Дарю, не делай глупостей». Нулан отсчитал еще $1500. «Я-то их не делаю, их почему-то постоянно делают другие». Попросив своего друга пока упаковать оружие, штаб-сержант вышел на час и вернулся не пешком, а на колесах. На стоянке подержанных машин он купил большой старый Chevrolet Tahoe 99 года выпуска. Такие машины жрали много бензина и поэтому продавались за бесценок. За этот он отдал $3000. Это была простая и прочная машина, не требующая особого ухода, большая и проходимая. При необходимости в ней можно было даже переночевать. Все оружие он положил в багажник, накрыл его пледом. На прощание пожал другу руку. Шериф Хаггис сидел в своем кабинете, включив настольную лампу, и тупо смотрел на лежащее перед ним дело. В деле уже было более чем достаточно информации, вот только до ареста было пока далековато. Личности ублюдков, которых они пробили по компьютеру, говорили о том, что к бойне в кафе прямо причастны мексиканские наркогангстеры. Хосе, Альфредо и Мигель. Со значительной долей вероятности компьютер установил их как Хосе Парраса, Альфредо Бентиса и Мигеля Кария. Хосе Паррас, бывший мексиканский морской пехотинец, прошел специальную подготовку, по ее прохождении разорвал контракт. Мигель Кария работал какое-то время дорожным полицейским, уволен без оглашения обстоятельств. Это когда все знают, что парень возит в полицейской машине мешки с кокаином, но никто не может ничего доказать, и его просто увольняют по соглашению сторон. В Мексике нередко происходило такое: при необходимости перевести крупную партию кокаина его клали в мешки, полицейский из своих кого-то арестовывал, надевал наручники, а в багажнике – кокаин. Если такую машину остановить, все выглядит законно. Полицейский арестовал наркоторговца с кокаином и везет его до отделения. Вот и этот, сначала работал на наркомафию тайно, потом его уволили, и он стал работать явно. Последний, интереснее всех, не работал в полиции, не служил в армии, зато на него есть информация, что он является членом организации, ставящей целью отторжения у США части территории с провозглашением на ней государства Ацлан, и придерживается коммунистических взглядов. Если первые двое еще как-то могли пройти границу, а теперь всех, кто проходит границу, проверяют на отпечатки пальцев, то как попал сюда этот молодой коммунист, у которого есть запрет на въезд в США, было совершенно непонятно. Установили, что машину, на которой эта не святая троица передвигалась по США, взяли несколько дней назад на прокат в Сан-Антонио на имя некоего Бедригаля, уплатили наличными за 14 суток с возможным последующим продлением. Насчет оружия, гильзы от которого собрали и отправили на экспертизу, информации не было, или почти не было. Диани обязана сообщать о ходе расследования простому провинциальному шерифу, на территории которого все это произошло. А вот пистолет, Рюгер с тяжелым бычьим стволом, пробили. Мария лопнула и раскололась до конца, выглядела все до безумия глупо и дико, но так выглядит большинство убийств. Двое парней, разгорячившись пивом, начали приставать к девчонке, тут появился ее брат и бандиты с ним. Брат начал разборку, вытащил тот самый нож, который там нашли. Один из парней достал пистолет и начал в ответ стрелять. Сложно даже квалифицировать то, что произошло, как убийство. В конце концов, нож первым достал Хосе Мария, а шериф от чего-то подозревал, что здесь Мария солгала. Тот парень, Генри Баун, скорее всего, не просто выхватил пистолет и открыл огонь. Скорее всего, он просто сказал им, чтобы они уходили, бросили нож, хотя могло быть всякое. Тем более, у одного из бандюков в руке зажат был пистолет, хороший адвокат без труда все подведет под необходимую оборону, тем более что у одного был нож, у второго пистолет, двое из котов проходили пробацию. Шериф работал в правоохранительных органах больше 30 лет и знал, что 40 убийств вовсе не похожи на то, что описывают в детективах. Обычно это выглядит так: родственники или знакомые, часто уже употребившие спиртное, начинают о чем-то спорить. Две самых распространенных фразы, которые шериф слышал от убийц. Первая: «Я не хотел», вторая: «Ну почему он так настаивал на своем?» Шериф умел различать людей, понимать мотивы, движущие ими, и видел, что большинство из тех, кто совершил убийство, и вправду не хотели этого делать и даже не думали это сделать еще за 5 минут до того, как они это сделали. Он видел, например, старика, которому было 83 года, поссорившись, он толкнул свою 81-летнюю жену, а та, падая, ударилась головой и умерла. Ну и как наказывать этого старика? Шерифу было больно и грустно от того, как легко порой прерывается человеческая жизнь и из-за каких пустяков это происходит. Еще 0,5 убийств, причем эта доля постоянно увеличивается, совершается шпаной. В основном это негры и мексиканцы, но хватает и белых. Наглая, отмороженная шпана с дешевыми револьверами, и преступления, которые они совершают, это преступления шпаны. Подбежать на светофоре, наставить ствол револьвера на водителя дорогой тачки и потребовать выметаться. Ограбить и избить бедолагу, по ошибке забредшего не в тот район. Взломать замок и проникнуть в помещение жилое или складское, в надежде чем-то поживиться. Наставить пистолет на кассира заправочной станции. Просто ограбить человека ночью на улице. Все это опасно, но в то же время такие преступления плохо продумываются и сравнительно легко раскрываются, если ты работаешь на территории не первый день и у тебя есть какая-никакая агентурная сеть. Жестокость этих крысят сиюминутна, чаще всего, когда грабеж перерастает в убийство, это от страха, от паники, они сами не знают, кой черт их дернул нажать на спусковой крючок. Это их, конечно, не извиняет, и срок, какой им дают, а то и высшую меру, все это вполне заслужено. Но вот здесь было кое-что другое. Те трое мексиканцев, которые, не колеблись ни секунды, выхватили пистолеты и устроили бойню, а потом заживо сожгли паренька, это совсем другое кино. Это волки в человеческом обличье. Они рыскают рядом с нами, и каждый, кто находится рядом с ними, находится в опасности. Это люди, для которых самые жестокие и безумные действия являются нормой, для кого лишить жизни человека так же легко, как для кого-то другого выпить чашку кофе. Парень пытался бежать, и они выстрелили ему в спину, а потом, не удовольствовавшись этим, посадили его в бочку, налили в бочку бензин и подожгли. То, что на них нет судимости, все это ерунда, судя по их действиям, подобные вещи они делали не раз, Нат Нулан не первый, кого они убили и сожгли. Шериф знал, как это делается: вместо бензина используется солярка, и человек медленно сгорает живьем, так что до грудной клетки все обугливается. Они делают это для того, чтобы внушить людям ужас перед ними, это то же самое, что и терроризм, корень слова террор, ужас на латыни. Шериф не понимал, почему эти люди пользуются услугами адвокатов, сидят пожизненно в тюрьмах, А в мексиканских тюрьмах можно заполучить и понюшку кокаина, и девочку, только заплати. По его мнению, в отношении таких людей следует возродить старую добрую техасскую традицию – объявление вне закона. Теперь личность любого человека можно быстро установить с помощью отпечатков пальцев, ошибки быть не может, и если человек объявлен вне закона, то его нужно немедленно повесить без суда. Вот тогда-то и задумаются те, кто сжигает людей в бочках заживо, а стоит ли делать это. Ничто другое в отношении их не действенно, только старый добрый страх, подобный тому, какой они внушают людям. Пока в городах не будет виселиц с наркоторговцами на них, с наркотиками не справится. Легкий шум заставил шерифа поднять голову, в его кабинете стоял человек. В помещении участка был только дежурный, он приказал никого к себе не пропускать, да и без приказа бы не пропустили, но этот человек уже вошел в его кабинет. «Кто вы?» – спросил шериф, положив руку на рукоять Глока. «Меня зовут Грег Нулан, сэр, штаб-сержант Грег Нулан. Помните, черт!» Шериф почувствовал, что сделал глупость. Грег не мог не видеть, как он его встретил. Большую глупость. Грег, черт! «Ничего, сэр, у вас есть что выпить?» Шериф достал из ящика стола плоскую бутылку шведской картофельной водки. Он считал, что если пьешь, то нужно пить максимально чистый напиток. Два небольших бокала. Быстро разлил, подтолкнул один бокал гостю. Тот взял его. Молча выпили, залпом. Хаггис почувствовал, как обожгло глотку, и на глаза навернулись слезы. «Черт, еще по одной, не стоит, сэр. Я знаю, вы не пьете особо. Что есть, то есть, ты?» Шериф пытался подобрать слова, но ничего не получалось. Решил рубануть. «Извини, штаб-сержант, извини». «За что, сэр? Ты знаешь, своими бы руками разорвал гнид. Своими бы собственными руками. Вот этими, черт возьми, руками. Пока мы там воюем, здесь. Осторожнее, сэр, у вас кровь». Штаб-сержант протянул руку через стол, высвободил из руки шерифа треснувший стакан. Шериф посмотрел на багровые капли, капающие на поверхность стола, потом достал чистый платок, приложил к ране. «Есть аптечка, сэр?» «Ничего, сынок, бывало и похуже, заживет». Оба они помолчали, потом штаб-сержант сказал: «Извините, сэр, но я должен знать, кто это сделал». «Зачем тебе?» Грег Нулан не ответил. Сгустившееся в кабинете молчание тяжелое, грозовое, можно было резать ножом. Звонок телефонного аппарата был для обоих, как залп корабельного орудия. Оба вздрогнули. Обернутый окровавленным платком рукой шериф снял телефонную трубку, поморщился от боли. «Шериф Хаггис, управление окружного шерифа». «Шериф», — раздался знакомый голос, — «вы все еще на работе?» Хаггис неизвестно от чего разозлился, возможно, причиной тому была боль, жгущая руку. «Да, черт возьми, я все еще на работе, агента Малли». «Когда вы звоните на рабочий номер, установленный в управлении шерифа, вы, вероятно, рассчитываете застать меня на работе». «Извините, шериф, что беспокою вас в столь поздний час, просто дело не терпит отлагательств. Вы знаете Грега Нулана, брата одного из убитых в вашем округе? Он приезжал в Даллас, чтобы опознать тело». Шериф взглянул на сидящего напротив человека. Лицо его скрывалось во тьме. «Да, знаю. Мы решили последить за ним на всякий случай, так, чтобы он не наделал глупостей. Вы знаете, что он только что прибыл из Афганистана? Что-то слышал? У этого человека может быть боевая психотравма, и он может быть способен на неадекватные и агрессивные действия, тем более в состоянии шока после гибели брата. Он ушел от агентов, которые следили за ним, и скрылся. Вы видели его этим вечером?» Шериф снова посмотрел на сидящего напротив человека и принял решение. «Семпер Фи». «Нет, агент, я его не видел этим вечером», — медленно сказал он. В трубке на какое-то время установилась гулкая тишина. «Признаться, я рассчитывал, что он направится домой, шериф», — разочарованно сказала Малли. «Ничем не могу помочь, но если он появится в ваших краях, вы известите нас об этом, непременно, агента Малли». Агент снова помолчал какое-то время. «Мы ожидаем от вас сотрудничества, шериф», — наконец сказал он. «Как и я от вас, агент. Надеюсь, вы меня известите, когда этих ублюдков поймают». Руки чешутся. «Непременно, шериф. До свидания». «До свидания, агента Малли». Шериф осторожно положил трубку на рычаг, потом налил себе еще немного и, ничем не закусывая, выпил. Потом открыл ящик стола, убрал туда бутылку и извлек тонкую папку без номера дела и без какого-либо другого обозначения содержимого. Толкнул ее по столу штаб-сержанту Грегу Нулану. «Читай, только быстро». Грег Нулан начал перелистывать страницы в папке одну за другой, ничего не записывая, у него была отличная память. Наконец он дошел до последней, прочитал ее, положил папку обратно на стол, бесшумно поднялся со стула. «Спасибо, сэр, не делай глупостей, ублюдки того не стоят». «Нет, сэр, не буду, все будет нормально». Штаб-сержант пошел к двери. «Эй, Грег». Нулан обернулся. «Семпер Фи, сержант». «Да, сэр, Семпер Фи». «Спасибо, сэр». Когда Грег Нулан ушел, шериф долго сидел за столом и смотрел перед собой, уставившись в одну точку. Потом полез в стол за бутылкой. 21 апреля 2010 года. Афганистан, провинция Пактика, район Кишлака-Сперкай. Первая кровь, первый убитый. Почти все солдаты помнят, где, когда и как, каждому выпадает свое. Помнил своего первого убитого и Джинга Туик. Это была провинция Пактика, Афганистан, куда он только что прибыл по замене. Он, американский пацан, натасканный инструкторами в лагере на человечину. В лагере он чего только не повидал и чему только не научился, здесь же он начал понимать, что жизнь намного проще, чем о ней говорят, и страшнее. В Баграм их перебросили военно-транспортным самолетом, прямо из США, с базы морской пехоты. Пацаны говорили, что в Ирак раньше возили гражданскими первым классом, но он в это не верил. Какой дурак повезет солдата первым классом на войну? Он и боялся войны, и ждал ее. Он знал, что в учебном центре морской пехоты США его многому научили, и жаждал проверить свои знания на практике, как только выпадет такая возможность, и в то же время он боялся. Больше всего он боялся подвести. База «Баграм» встретила их ветром, проклятым ветром, несущим параллельно земле мельчайшую бурую пыль, не песок, а именно пыль. Эта пыль лезет везде, от нее не спрячешься ни в палатке, ни в бронемашине, от нее чешется кожа, и хочется принять душ. Но воды здесь мало, а пыли много, и если ты хочешь спастись от пыли, тебе надо стоять под струей воды постоянно. Поэтому к пыли просто привыкают, смиряются с ней как с неизбежным злом, одним из многих, исходящих от этой неприветливой, бедной земли. Посадку сначала хотели вообще отменить, увезти на Манас, но пилот, в конце концов, решил садиться и не прогадал. Ювелирно притер самолет к полосе. Когда грохнули о бетон колеса и всех ощутимо толкнуло в задницу, кто-то зааплодировал, но одинокий этот порыв никем не был поддержан, и аплодирующий замолк. Потом самолет еще рулил куда-то, на довольно приличной скорости, потом развернулся и застыл. «Так, дамы!» – заорал во всю мощь своей луженой глотки один из сержантов, сильно похожий на дрилла из лагеря первичной подготовки. Собрались, вынули палец из задницы, у кого он все еще там, и на выход. С шипением пошла вниз аппарель, и новоиспеченные морские пехотинцы увидели мрачный пейзаж военного аэродрома, который сложно было рассмотреть из-за серо-бурой пелены, застилавшей землю. «В колонну по одному, за мной», — командовал сержант. «А противогазы дадут?» — пошутил кто-то. «Это кто здесь такой?» «Б. Умный», — моментально развернулся сержант. Все молчали, да и самому сержанту разбираться в этом во всем не хотелось. «В колонну по одному, за мной», — проревел он. «Кто потеряется, искать не будем, спишем на небоевые потери, и все, нахрен». Пошли. Дышать и впрямь было тяжело, они продвигались вперед, к зданию базы, согнувшись, таща на себе здоровенные мешки, пытаясь дышать через платок, и при этом осматриваться по сторонам. База была большой, конца ее было не видно из-за песчаной бури, но и того, что было видно, хватало, чтобы представить ее размеры. Техника, они видели армейские АХ-64++++++++++, длинным рядом стояла на бетонке, без капониров, безо всего, часть укрытая брезентом, а часть просто стояла. Еще дальше стояли массивные вагоны, СН-47 от Боинга, двухвинтовые транспортные вертолеты, а еще несмотря на пыль, по базе сновала техника, и приходилось осматриваться, чтобы не попасть под колеса. Сержант завел их в какой-то большой ангар и бросил там на произвол судьбы, куда-то отлучившись. Пыль здесь не так досаждала, но в ангаре не было ничего. Ни стульев, ни лежаков, ни жратвы, ни воды, ни уборной, просто большой пустой ангар, и все.